Глава 26. Лера. Мир остановился. Тьма поглощала Рена. Черные, как самая глубокая в недрах скал пещера, не видевшая ни разу солнечного светлого луча, змеи охватили тело моего темного и быстро ползли в сторону приближающихся врагов. Наемники замедлили ход, выставляя слои щитов, но против истинной, всепоглощающей и дико голодной тьмы это все было бесполезно. Дымящиеся мраком змеи ликовали, предвкушая поглотить всех и все на своем пути. А тьма зло хохотала, чувствуя победу над своим хозяином, что так долго смел ею управлять. «Рен!» — болезненно простонала я и упала в траву на колени. По щекам потекли горячие слезы. «Он же собой пожертвовал! Пожертвовал ради нас! Тьма поглотит его, убьет, сожрет его душу! Он знал, что после боя его сил не хватит, что при использовании тьмы в очередной раз не сможет ее обуздать. Но он пошел на это ради нас». Тело содрогнулось в судорогах рыданий. Мне было больно, очень больно. «Нет, пожалуйста, нет, только не Рен, только не это. Почему тот, кто смог растопить мое сердце после потери любви, тоже погибает? Почему все мужчины, которых я люблю, погибают? Почему?» «Госпожа, нам нужно уходить», — потянул меня Жеф, но я не смогла сдвинуться с места. Срасталась с лесной землей, желая остаться здесь, рядом со своей любовью. «Любовью?» — спросил внутренний голос, и я на миг замерла, прислушалась к себе. «Да, любовью. Я полюбила Даррена. Действительно, полюбила. Когда это произошло? Как? Я не знаю. Но в моей душе расцвела дивным цветком любовь к темному, что столько раз спасал меня и сейчас спасает, отдавая свою жизнь. Рен!» Тихий болезненный шепот сорвался с губ, и ветер подхватил его, унося в лес. «Пожалуйста, Рен!» Я сделала шаг вперед, к своему темному. Моментально в руку вцепился Жеф и потянул назад. «Нужно уходить! Это приказ командующего!» — закричал Жеф, оттаскивая меня в сторону. И откуда только силы взялись у него? Едва на ногах же держался. «Госпожа, он собой жертвует ради вас, понимаете? На нем лежит ответственность за королевство. Он должен стать королем, и это важнее всего для всех, но для него важнее всего ваша жизнь. Он принял это решение, и мы не должны его подвести. Вы обязаны выжить». Меня начало трясти. Для него важнее всего моя жизнь. Моя жизнь. Боги, почему вы так жестоки? Почему? Я захлебывалась от боли и слез. Жеф продолжал тянуть к беспокойным от творящегося вокруг лошадям, и я, не сводя взгляда с моего темного, выворачивая шею, пошла назад, к спасительным лошадям. Шаг. Еще шаг. Сердце почти останавливается от разрываемой изнутри боли. «Они успели!» — воскликнул Жеф, и я обернулась к нему, проследила за его взглядом и обомлела. По узкой лесной тропе на немыслимой скорости скакали королевские всадники. Резерв практически пустой, я не почувствовал их. «Рен!» — разнеслось громогласное по лесу. Увидев человека, кричавшего имя моего темного, я поняла, кто прибыл. Они очень похожи, только этот моложе, черты лица более гладкие, но такие же строгие, властные. С подмогой прибыл сам король Залифа. «Рен!» — вновь прикричал он, и, не доскакав до Дары на несколько метров, спрыгнул с лошади и подбежал к брату. Рен, окруженный тьмой, обернулся. В его глазах бушевала темнота и ее ярость и голод. «Брат, ты сильнее! Подчини ее! Подчини!» Первые несколько десятков стражников обогнули короля и его брата и помчались на наемников. Теперь отступала иная сторона, пытаясь защититься. Но все тщетно. Наемники измотаны нелегким боем, и королевских воинов гораздо больше. Остальные из королевской гвардии окружили Рена и короля, пытавшегося докричаться до старшего брата. Оставаться в стороне я не могла и побежала к ним, не чувствуя ног. «Куда?» Испуганно закричал Жеф и, бросив Лурсина, побежал за мной. Не добежав немного, я споткнулась и упала, едва не разбив нос о землю. Помог подняться Жеф и потянул обратно. Но я взмолилась, чтобы он отпустил меня. Не могла. не могла оставаться в стороне. Я должна помочь ему. Быстро обернувшись, увидела, что тьма почти полностью поглотила тело темного. Должна, понимаешь? Я должен сохранить вашу жизнь, госпожа, упрямо заявил маг. Это слишком опасно. Вы же видите, что тьма им почти уже овладела. В любой момент она может хлынуть во все стороны и заберет всех. Но еще не поглотила. Попыталась вырвать руку из захвата Жева, но он оказался сильнее. Не поглотила, и еще есть шанс. Но... Нет, Жев, если ему кто и сможет помочь, если кто и сможет докричаться, то это я. Он же свою жизнь решил отдать ради меня. Чуть успокоившись, сказала я, и Жев от моих слов дрогнул, испуганно посмотрев на обезумевшего темного, затем на меня. Хотя бы попытаюсь. Стражник сомневался. Его разрывало изнутри. Долг заставлял сделать все ради спасения истинного короля, а его приказ требовал сохранить мою жизнь любыми способами. «Хорошо», — сдался парень. «Но если тьма начнет ползти во все стороны, я сразу вас увожу отсюда». Я кивнула, соглашаясь, и бросилась к Рену. «Брат, ты сильнее! Подчини тьму!» Продолжал биться за спасение жизни Даррена король. «Подчини ее!» «Рен!» — тихо позвала я, как только оказалась рядом. Даже стражники не остановили. Они не сводили взглядов с проклятого темного и своего короля. Как только его имя сорвалось с губ, темный быстро повернул голову в мою сторону. От Даррена там почти ничего не осталось. Черты лица стали острее, более хищными, глаза полностью залила тьма, что черным непроницаемым туманом охватило все тело мужчины. На земле у его ног извивались змеи-жгуты, которые норовили прыгнуть вперед к своим жертвам, но натыкались на невидимые преграды. «Рен!» Темный сделал шаг ко мне и резко остановился. Король замолчал и удивленно посмотрел на меня. Через мгновение на его лице мелькнуло понимание, и он кивнул мне. Просто кивнул, показывая, что не против моей помощи. Я, больше не отвлекаясь ни на кого, обращалась к моему темному. Просила его вернуться ко мне. Говорила, что он должен победить тьму, что у него долг перед его народом, что он нужен всем. Рен просто смотрел на меня, не двигаясь. Мы все чувствовали, что шла борьба, его и тьмы, но невидимая нам. На другом уровне, неведомом другим. Но мы все это чувствовали, едва держась рядом, чтобы не убежать от исходившего от темного чувства опасности и чего-то невероятно сильного, мощного, дикого. В какой-то момент я испытала такое отчаяние, что слезы вновь хлынули, и я сделала шаг в сторону Рена. Он дрогнул. Кто-то позади закричал, что ближе нельзя. Но я сделала еще один и тихо прошептала, раскрывая свое сердце, свою душу. «Рен, пожалуйста, вернись ко мне. Я не смогу без тебя, не смогу я. Я люблю тебя». Темный дрогнул. Тьма в ярости ощетинилась и вспыхнула чернотой, откидывая всех назад. А следом упал сам Рен. Я упала на кого-то, исползая, поняла, что из-за меня вновь пострадал бедняга Жев. Парень застонал, держась за ребра, но главное, он жив. Встать я не смогла и просто поползла к лежащему в угасающем черном тумане Даррену. Как только я смогла доползти, увидела, что возвращался мой Рен. Он возвращался. Он смог. Он покорил тьму. «Рен!» — прошептала я хриплым голосом и протянула руку. Как только коснулась пальцами руки моего темного, сознание не выдержало, и темнота поглотила меня.